еще красивее. Тогда одни слова спрашивают, а другие поют им ответ. А потом они все вместе радуются. От возбужденного голоса Вольферля проснулись Наннерль и мама. Они пришли со своей половины узнать, в чем дело. Вольферль пропел слова, которые тут же придумал, и сказал папе: «А теперь, папа, вы мне отвечаете словами». Но прежде чем папа сообразил, что сын от него хочет, Вольферль низким голосом, как папа, пропел строфу за него, а потом запел женским голосом. «Это мама». Затем тоненьким девичьим: «Это Наннерль». «Папа, ну, пожалуйста, давайте завтра напишем оперу и споем ее. Я могу петь тремя голосами, а вы споете своим. А назовем мы ее «Венская опера».» Он стал сосредоточенно прислушиваться к мелодиям, звучавшим у него в голове. «Ну, довольно, размечтался», — строго сказал папа, но тут же не удержался и спросил: «А сколько инструментов тебе потребуется для этого произведения со словами?» Вольферль назвал точное число инструментов, которые он собирается использовать. То есть ровно столько, сколько использовал Глюк. «Мальчик не только обладает интуицией, он еще и наблюдателен», — подумал Леопольд. «Как раз то, что нужно для композитора». Вольферль спросил: «Папа, а почему я не родился у вас с мамой в Вене? Вы же знали, что мне бы это понравилось». «Это Бог решает, где тебе родиться», — вмешалась Наннерль. А мама добавила: «И к тому же сейчас поздно, всем пора спать». «Да», — подтвердил папа, — «а то, смотри, еще захвораешь». «Папа, почему я не родился в Вене?» — настаивал Вольферль. «Потому что твой дом в Зальцбурге», — строго ответил папа. «Когда-нибудь ты там будешь слушать оперу, а пока иди спать. Тебе не надо утомляться. Вдруг мы получим приглашение ко двору». Взбудораженный услышанным, Вольферль почти не спал ночь. В его памяти вновь и вновь возникали мелодии оперы, и он был счастлив. К утру он знал несколько арий Глюка наизусть. На следующий день дети получили приглашение выступить с концертом. Приглашение исходило не от императорской семьи, как рассчитывал Леопольд, а от графа Калальта. Леопольд удивился. У него не было рекомендательных писем к этой семье. Кроме того, он побаивался предстоящего выступления, потому что дети не упражнялись с тех пор, как приехали в Вену. Тем не менее, приглашение он принял сразу. Граф Каллальта был одним из влиятельнейших вельмож в стране. Когда они вступили на Дворцовую площадь, где находился дворец Каллальта, Леопольд увидел знаменитую церковь Амбов, построенную иезуитами и одну из старейших в Вене. «Теперь молитесь Богу», — шепнул он своим, — «ведь от людей помощи не дождешься». Анна-Мария решила, что муж не в меру вольнодумствует. По великолепной мраморной лестнице лакей провел их в музыкальную комнату, почти такую же просторную, как рыцарский зал. Анне-Марии очень понравились высокий потолок и хрустальные люстры. Худощавый, изысканно одетый человек, стоявший у клавесина, представился им. «Господин Моцарт, я граф Пальфи, друг хозяина дома графа Каллальта. По дороге в Вену я заезжал к графу Шлику, и он уговорил меня задержаться и послушать игру ваших детей». Леопольд отметил, что манжеты у молодого аристократа сделаны из настоящих валенсиенских кружев, а бриллиантовые пряжки на башмаках, должно быть, стоят целое состояние. Он подумал, не слишком ли много взял на себя, и его вновь охватил страх. «Ваши дети очаровали меня, господин капельмейстер», — продолжал граф Пальфи. «Я рассказываю о них всем и каждому». «Вы очень великодушны, ваше сиятельство», — ответил Леопольд с низким поклоном. «Отнюдь нет. Граф Шлик и граф Герберштейн разделяют мое мнение». Он представил Моцарта гостям, входящим в музыкальный